Мы продолжаем. Снова видим наших пленников там же в тюрьме. Они сидят напротив задумавшегося короля Бельгиона Первого. Лицо такое просто. Король очень молод и очень серьезен в лице. Он смотрит на вас и говорит: сложную задачку вы мне задали, ребята. Но если то, звонок другу, о чем вы говорите, это правда, то действия нужно предпринимать какие-то немедленно. Можете нас проверить. Пока... Мы такие действия уже проводили. Да? Нет. Прошу вас быть гостями наших темниц. Я с вами поговорю чуть позже. Если вы нам не доверяете, то можете нас проверить каким-нибудь магическим способом или каким-нибудь другим. Вас выходят, связывают. А можно хоть тряпочку не сувать? Препровождают в темницу, в которой не приковывают. Сидят некоторые такие, да? Не приковывают. Там есть тюфяки. И немножко еды, даже и воды. О. Что насчет одежды? Проходит чуть-чуть женщина. Немножко женщина? Дырка в стене. Проходит несколько часов, вы не можете понять сколько. Может быть ночь, может быть день. И за вами приходят. Снова сковывают вас. Выводят допросную. Ну хотя отдохнули немножко. Извините, так, да. Я перезаряю заклинание, говорит. А, мне не надо. Перемог. Ты чернокнижник? Нет, я чернокнижник, мог. Вот тебе виднее. Снова становится охрана. Выносит стул. И Бельгион говорит свое слово. Что-то от него жизнь на спиной повернулся. Опять королю. Вообще манежу, где перед, где зад. Валяется. Где глаза, там перед. Во-первых, где артефакт? Он находится в пещере гномов, оставлен там, на всякий случай. Так, если хорошо, он задумывается. Внесем. Но только с помощью Падина, наверное, да? Там же только договор был такой, что только если он вернется, отдадут. Ну, он делает знак одному из своих Падина, выводит сюда и расковывает. О нем, говорит он, мы навели справки. Ты даешь обещание выполнить мое поручение и вернуться сюда? Да. Хорошо. Не могу. Полетов сильно боишься? Хотя откуда тебе знать? Откуда мне знать? Условия какие-то. А извините, ваше величество, можно... Он поднимает руку с пальцем вверх, продолжая говорить. Ты полетишь с эльфом. На катапульте. На драконе. Класс. У нас сейчас здесь несколько драконов. И их наездников расквартированы. Которых мы, кстати, потратили немалые средства, чтобы выписать от эльфов, для того, чтобы они вас выслеживали, между прочим. Так что вы, знаете ли, стоили немало денег для казны. Все они бесполезны были, честно говоря. Так вот он тебе говорит. Мчитесь туда, где оставили монетку. А как же я? Забирайте и живо сюда. Все это под прикрытием. Вылетайте ночью. После этого Падин уходит. А с каким эльфом? А, водителем? С водителем. А, да, спрашиваю, ребята, с ребятами что-нибудь будет? Ну, сейчас это продолжится еще. После этого... Спасибо, друг, ты А, да, ой, ребятки, давайте. С вами было заебись четко. Продолжает свою речь. Я все продумал. Мы поймаем Трояна за руку. А если окажется, что вы лгали, то я вас ему... сдам, но только после того, как мои ребята с вами поработают. Так вот, план такой, говорит он. Мы найдем эльфа, гнома и человека. Сделаем их магически похожими на вас. Сделаем их немыми. Уж тут мы постараемся, говорит он, и ухмыляется. Я тем временем скажу Трояну, что до самой казни вы будете находиться у меня. Пообещаю ему выдать трупы. Казнь назначим через неделю. Антру, потом после того, как... наводить этот... Можно. Можно. Тут Палыч смотрит на него чуть помутневшимся взглядом и видит, что у него нет одной руки и одного глаза, когда он рассказывает. свою историю. Я уже понял, да, сразу. В смысле? Ну как только идея с подставными трупами, это мне так понравилось сразу. Я просто окатило просто. Да он наш человек. Нет одного руки, нет одного глаза. Ну это Палыч понял, там расскажет. Окей. Это мой бог. А. Он говорит, что. Управляет. Ему мы выдадим трупы. Нарисовал. Понял. В тот момент монетка уже должна быть здесь. Мы при помощи наших магов ее активируем в нужном месте. Самого Трояна мы возьмем под стражу. И потом посмотрим, как погибает тех, кого пошлют с той стороны. Ваше Величество, а что с нами будет? Он задумывается и смотрит на вас с прищуром. Дайте что-нибудь там. Глазки какие-нибудь построить. 20. Мимимишные. Будешь личные. Люди с вашими талантами мне пригодятся, говорит он. Мне нравится этот парень! Ну вот, а ты там по девчонному братству что-то говорил. Что на белом. Вот теперь вы остаетесь здесь. Также там в камере. Будете проживать это время. В это время, где-то за 2 дня ты долетаешь до своих. Ну, ночью вылетаешь на второй. На днем уже следующем. Возвращается. Нет, в смысле, потом следующую ночь возвращается. Да, в следующую ночь возвращается. Угу. Ты прилетаешь, там, наверное, можешь отыграть, как это все будет. Но думаешь, тебе без проблем эту монетку выйдут. А, точнее, этот здоровый такой сундучок. А, чтобы ее не перенговали, чтобы мы что-то специально заказали. Точно. Видишь, как все, весь сюжет раскрывается, эта интрига развязалась так в конце. Ох! Вы везете этот ларец. Немедленно выпил, да? Везете этот ларец и возвращаетесь к черно-белым. Где-то под покровом ночи. Вылетаете днем, прилетаете ночью. Ну, под вечером залетаем. Да. Ваша камера открывается и входит гном у вас. С дороги. Сытый. Сытый. Сытый такой, в кольчуге. Значит, по окнам. Наверное, день пошалил, побегал. Отъелся немножко, да. Вы выглядите тоже немного отдохнувшим, чтобы здесь вас не пытали. Да, наконец, хотя бы не пытали, да. Уже хорошо. Уже отдохнули. Тебя поили, да. К вам приходит король. В камеру. Да. И говорит, что с этого момента вы свободные люди, но пока находитесь под моим надзором. Поскольку сами понимаете, вас видеть не должны, вам магическим образом изменит внешность. А не могли бы нам, Ваше Величество, выдать хотя бы одежду? Одежду вам выдают. Вам выдают одежду, приходят несколько магов и начинают что-то там колдовать. После чего вы смотрите друг на друга и не узнаете себя. Какая баба такая здоровая, двухметровая, с грудью. Говорит о том, он говорит, что эта маскировка у вас будет продерживаться около недели. Вам дают по какому-то амулетику, который будет одержать. А я такой в шлепе. Каждый из вас выглядит старичок такой. Не похож на себя сон, но все люди. Mm-hmm. Все вы как люди выглядите. О, ну наконец-то, хоть с людьми нормальными, хоть нормальные. Да ему так, знаешь, я способ даю ему пенделя. А где нам находиться в то время, пока вы будете проводить? Вы будете с моими ребятами, говорит. Завтра ваша казнь. Ну, не может быть, а можно посмотреть? Я принадлежу. Мне нравится. Ну ладно. Под утро, ночью проводите в казармах с черно-белыми. Все будут мы, мне. С утра. Они нормальные, веселые ребята. Да, нормально. И вас опять попробуем. Вас ведут, всего же трое, но не ведут, все вместе. Вы идете по людным улицам города. Стоит теплый, погожий весенний денек. Город, как средневековый обычный город выглядит. Домишки, узкие улочки. Домишки такие, камень и дерево. Узкие улочки, да, по бокам канавы. Сточные от них несет. Вообще город такой ароматный. Только там где-то кожевенное производство. Рядом с городом река. Довольно широкая такая, Волга местная. Из помоев. Нет, не из помоев. Река достаточно чистая. Видно, что там есть большой порт. Город сам расположен на холмах. Mm-hmm. Вас ведут по улицам. Вы сейчас находитесь в таком районе спальном. Особо численность. То есть не торговый. Численность столицы несколько десятков тысяч человек. Столица настоящая. По тем временам очень большой город. Точнее, по той вселенной и по тому времени. Вы слышите крики торговцев. Сейчас включу. Грустную музыку можно же выключить. БАМ! А я на драконе летал. Да? Грязными штанишками. Там воняет, походу, не только улицами, но и рядом подходящим гномом. То он не замечает, он давно. Брик-дроп, да. Брик-дроп, да. Да мы видим, да, сзади, как кирпич, да? Нелюди, как ни странно, довольно мало на улицах. И проходя, вы видите недалеко сделанный уже тоже местный огороженный гетто, да, где живут нелюди. За решеткой? Нет, не за решеткой, но там чисто отдельно есть, там есть пропускной пункт. Mm. Все нелюди даже ходят с документами, которые им выдали. По-моему, нормально, никого же не обижают, как бы все хорошо. Вы выходите, сливаетесь с собственной рукой. Опять пендели этой клювкой, ты же. А поднимаетесь. Возвращают наши вещи, нет? Ну без оружия. Ваши вещи вообще-то у синих плащей. Да, их там нас приехали. Ну надо как-то вернуть. А слушай, мы их хотим, но видите, просто золото и плащи. Блин. А зачем вам золото и плащи, если не смотреть сказать, да? Ну так просто, чтобы с ним вместе. Да. Ваши вещи вернули? Точнее, нет, не вернули, конечно. Ваши вещи у синих плащей. У вас другая одежда. Вот вы врываетесь. Зачем? Как ты? Под вопросом, ты еще под этим, под испытательным сроком находишься. Вливаетесь в общую толпу и выходите на большую площадь. Это центральная площадь, где в дальнем ее конце установлен здоровый такой помост. И на этом помосте стоят в центре... Таблички уже наставили. Прикладывай. В центре стоят виселицы. Также там еще типа для рубки головы. Там повесят, а потом... Там все вместе, да. И сожгут в конце. И шашлычки потом. Четвертую, скажешь, сожгут. Все вместе. Потом поедим мясо. Для казни. Вырвалось. Народ собирается на помост, водружают еще несколько высоких стульев, и через какое-то время выходит несколько человек знати, несколько охранников, и первым появляется Троян. Он важной походкой с прямой спиной восходит на этот эшафот, садится на один из стульев. После этого вместе со своей охраной выходит Бельгион первый. Он одет в мантию, на голове у него красуется корона, причем со всеми регалиями королевскими. Визит у Треца. Он усаживается, после этого начинает говорить глашатый, который кричит на всю площадь, там акустика неплохая, что сегодня будет произведена казнь опаснейших преступников, которые наводили ужас на север королевства. Сегодня? Да, сейчас и будет оно. Когда ты же думал, куда мы шли? Ведите же преступников, кричит он, и после этого, расталкивая толпу, выстраивается ряд синих плащей, и через них ведут жалкую троицу изможденных, избитых людей. Точнее, не людей, один из них человек, один гном и один эльф. Вы видите как будто бы себя со стороны, они идут с кляпами завязаны. Да, упал на кирпичик. Вот их проводят через шеренгу, и они восходят на этот эшафот. После чего начинается длинное объявление преступления. Глашатай зачитывает о нападении на караван, разграблении, нападении на королевских которые стремились на поддержку там мошенничества, воровство, уничтожение деревень, уничтожение частной собственности и так далее. Частной государственной собственности, да. В особо крупных размерах, в составе группы. Там перечисляются довольно подробно, поэтому на перечисление уходит где-то около минут 20. Полутора часов, да, такой томик внесли с описанием. Да, и каждый свидетель такой-то, такой-то. И с этим, зачитывает он, преступники приговариваются к смерти через повешение. Через множество этих самых, через множественную казнь, да? Через множественную казнь? Начали поддушить, потом... Не-не, не так? Не-не. Подсопят. Вас будут вешать. Через повешение. Можно было, нет? Но решили вешать, короче. В Англии самые жестокие казни были, там казнили, там, молодцы, так. Вначале тебя потыкают, ты еще живой, тебя подвешивают, и висишь, пока начинаешь... Висишь, потом тебя сбрасывают оттуда, потом тебя уже четвертуют с помощью этих самых. Не четвертуют, а еще разрывают на части, потом четвертуют, потом рассылают в разные концы города твои части тела. Это банально. Ну так-то да. В общем, рассказываю дальше. Их возводят на виселицу, ставят над люками, одевают им петли, мешки снимают, чтобы все видели их муки. Похоже хоть на нас? На вас один, очень похоже. Один в один, да? Один в один, да, практически. Вот выходит Троян Белобород, проходит мимо них, заглядывая каждому в глаза. Не возвращается. Такие потерянные, наверное, да? А если он такой сильный маг, неужели не почувствует там какой-нибудь? Ну, не видно, что он маг вообще. Он маг. Маг крови. А что такое маг крови? Нужно у Олежки спросить. Я тоже хотел бы пригласить, чтобы это самое детали выдать. Маг крови, да. В общем, продолжаем дальше. Начинается барабанная дробь. После чего кто-то нажимает на рычаг, и они проваливаются в люки и висят, дергаясь в конвульсиях. Прикрываю глаза на эти пару секунд. Я просто с упоением смотрю. Картина маслом. Дальше встает кадр. Главное, чтобы они нас не припомнили. Что... Секунду, до смерти. Пусть это будет тела. Примером каждому, кто посмеет без должного уважения относиться к закону и короне. Да, сволочи! Все зрители восторженно ликуют и кричат. Мы вместе с ними. После чего король объявляет, что в честь поимки этих опасных преступников будет большая пьянка, и тут возят несколько этих бочонков здоровенных. Главное не нажраться, ребята! С вином. Сейчас включу. Вот он. Очень приятно, очень нравится. И начинается веселье. Вы можете видеть, я думаю, что вы особо веселье не собираетесь участвовать. Я в портал... Ваши черно-белые говорят, что вам нужно возвращаться в цитадель. А как же веселье? Трупы, вы видите, что их бережно заворачивают, и синие плащи грузят их на тележку и увозят. После этого к вам подходит капитан. Они сейчас будут пытаться трупов, духов, а духи-то не будут. Который представляется как Эдвард Локенхайм. Не обязательно. Это капитан... Командир черно-белых. Он говорит о том, что вам нужно быстро возвращаться в цитадель, поскольку дальше все будет развиваться достаточно стремительно. Вы быстрым шагом идете в цитадель, там встречаете короля со стражей, который говорит... Можно здесь кучку сказать? Отвечу ему. Да, пожалуйста. Просто они же не знают нашей настоящей истории. Так Визирю все равно нужно узнать, где монет. Они, скорее всего, взяли преступников каких-то трех. Визирю нужно знать, где монет. Понятное дело, но мы же не сказали, что у нас монета. Визирь, никто не раскололся. Я не раскололся, ты раскололся? Нет, вообще, у меня не спрашивал, не попытали. Так он меня тоже сам попытали, они успели на самом деле нас запросить нормально. А если сейчас они кажутся, типа, что ты преступник, просто как-то взятый, так они... Ну, типа, король их пытал, ничего не сказали, типа, их я с ним. Да, типа... Ну, фиг знает. Ну, ладно, не слушай. Нет, они еще сознались, как бы, и потом, когда король узнал, что они, типа, шли его сгубить, он просто нам еще распылил и так далее. Ну, почему нет? Вот это может сейчас произойти. Слушай. Король говорит, что... Добился смысла с вашим разговором. Что. Не король говорит, а подошел капитан какой-то. Нет, он уже вас привел в цитадель. Да, вы встречаете короля, который говорит, что буквально через несколько минут Белобород будет взят под стражу. И после этого ночью, мол, наши маги активируют монетку. Где? В какой дыре? Все нужные каналы он уже выяснил, по которым они общались. И им было послано. А да ладно, так все подтвердилось. То есть нас уже как бы. Послано на юг было это. Сообщение. Готов к высылке, да, типа? Да, сообщение, что все готовы к высылке. Ваше Величество, вы же понимаете, что вторгнется несколько тысяч на армию, то есть нужно соответствующе подготовить. Поэтому я приглашаю вас на это восхитительное действие, говорит он. Мы готовы. Как зрители, надеюсь, потому что... Нет, а можно поучаствовать? Я готов. В мясо там, где тысячная армия выйдет. Конечно. А почему там, конечно? Тебя там... Никогда не боялся. Ребята, аналог... Я так вообще с топой их уже дал. Мы готовы поучаствовать с вашей стороны. Ну, в принципе, если нам выдадут оружие, как... Ну, я не первым этим. Ну, я согласен, но хотя бы я готов участвовать, поддержать нашу армию всеми своими способностями. Наше любимое черно-белое братство. Вечереет, вы все двигаетесь вместе с Смеркалось. Вашим... Смеркалось. Ночь, улица, через улицу. Портал, аптека. Да? В этом месте слышу несколько взрывов, какие-то бах-бабахи, зарево огненное. Портал. И через минутку уже прибегает посол, который говорит, что не посол, а посланник. Который говорит, что Бельгиону, Трояну Белобородову удалось скрыться. Ну ясно, хер. Бельгион говорит, что время, значит, припирает, нам нужно срочно реализовать план. Все скакивают по коням, вам тоже дают коней, оружие находят. И вы едете туда, где заготовлена ловушка. Вы двигаетесь в сторону реки. Я вообще не знаю, что париться. Открыть портал где-нибудь в колодце какой-нибудь самый глубокий, пускай они там... Ну, заполнится, в конце концов, тысячами людей, и потом же будет пиздец. Они же могут в разные стороны ходить. Во-первых, да. Во-вторых, там они будут вариваться. Ну, вулкан. Вас везут в сторону в море. Порта. В море, да. И в порту... Какой порт? Ты что там? Слушай, На реке очень большой. А, на реке, на реке. Там, видимо, что-то, где расширение порта, работы велись. И здесь сделана большая насыпь, здесь вот река идет. Здесь идет река. Так, сейчас мы включим подобающую музыку. Речную. Чайки там. Профессиональный выключил чайки. У меня за окном, потому что 20 чайков вечно там по мноке. Мне нравится эта музыка. Это чайка. Нет, пожалуйста. Вот здесь река. Экспо! Здесь порт где-то находится. И здесь огромный сегмент порта, который решили расширять. Сейчас это большой котлован. Здесь он отделан деревом. Котлован где-то несколько метров 300 на метров 200. Это очень большой. Здесь земляная насыпь. Ты что, была в порту? Из... А? Была ли она в порту? Нет. Прям так подробно все рассказываешь, как на самом деле. Рассказываю. Здесь... Так думаю. Это типа плотины сделано. Вся эта местность находится ниже уровня реки. А, понятно. Местность достаточно... Армия появляется, плотина открывается. Местность достаточно низкая. Солнце заходит, и здесь разжигаются костры. В костры кладут что-то такое, что они начинают дымить. Причем такое, что вроде туманно появляется. Вы находитесь сейчас вот здесь, за укреплениями. Где город? Король Ярослав. Бельгион. Город. Город вот здесь. А. Вот здесь он везде город. Здесь вот порт, нет, дальше город. Везде город. Вот здесь вот везде город. Да. В центре города. Вот так находится ли он, вот так находится ли он, так везде. Находится. Везде город вокруг, да. Здесь вот какие-то доки. Здесь тоже самое. Что-то делают, да. Не, я спрашиваю, как бы, ну, где? А вот да, где это же, линия воды? Порт, где линия воды? Именно. Вот она же, господи. Нет, это линия воды, или это линия воды, или здесь где линия воды? Блин, там сейчас, короче, вот, вот вода, вот же, я же показываю берег. Вот здесь вот идет, заканчивается, да? Вот здесь, да. Ну, здесь начинается новый этот берег. Я так спрашиваю. Линия воды, где линия воды? Вот. Коней водят, видимо, чтобы они не ржали. Сейчас здесь находится... Ну так тупо, поверь. Сейчас идиот. Здесь находится человек 300 лучников. Мало же. И так с каждой стороны. А. Король, все несостоявшиеся, все в черных туниках, да, король Ярославль, все в черных туниках и измазанные грязью лица у них. Король Помогаешь. Сам берет руку этот погружает, там, где у него черное, мажет лицо, потом выдает вам бутыльки лично. Чего? Выпейте, говорит, увидите сквозь туман. Кидаю. А я пью сразу. Сразу. Сразу пью. Инфразрение. А. Насколько это типа на теплокровность? 12. Да. 13. В смысле, как хищник будешь видеть. Да, ну в общем, вы выпиваете. Да. Несколько магов начинают здесь делать какие-то пассы. Видите, что там заготовлена площадка. И на особом приступочке лежит монетка. Они начинают что-то читать заклинания. Аппаратов туда не было. Забывая. На YouTube можно было залезть. Нет, эта монетка. Записывают. Начинает сначала мелко дрожать. Потом взлетает воздух, начинает бешено вращаться и увеличиваться все больше и больше. Внутри ее появляется пустое пространство, которое потом вдруг вспыхивает подергивающейся синей рябью такой. Монетка крутится, крутится, крутится, пока не принимает где-то портал метров 5-6. Он бешено вращается и потом останавливается вот здесь. Старгейта, да, такой? Да, типа Старгейта. А там не 5-6, а метров 15. Да нет, ну это так просто. Если меньше. Это 300 метров, блин. Ну это дети по отцу. Ну это уже утрировано, господи, дичь. Вот сыты. Господи. Господи. Узбагуйзи. Узгобой. Стоит туман, впереди костры. Я с богой. Тут вы слышите мерное постукивание. И шеренгами по трое начинают выходить люди. Они. Сначала встают, пытаются что-то разглядеть в тумане, потом но явно их сзади начинают подталкивать, они двигаются дальше. Дальше, видите, выходит кавалерия. Кавалерия, тяжелая кавалерия. В общем, они начинают здесь распределяться, начинают друг другу отдавать приказы. Ну, кто-то из вас, ты же говоришь, да, по-тоналийски? Я оттуда. Ты слышишь, как они переговариваются, спрашивают, говорят другу, где мы находимся, интересно. Сейчас пока нужно встать, наш контакт должен появиться. Перевожу королю рядом стоящему, тоже о чем они говорят. Уходят все. Вы все видите, Да. Только что сейчас их завалят тут. Да нет, это понятно. Они появляются... Вопрос только закрыт, но и все. Они появляются все здесь. И сколько там примерно? 1000? Около 5000 человек. Так мало? Они хотели армию вторгнуться? Ну, это не маленькая армия для... Для Багдора-то. Для Багдора-то. А, ну, в принципе, сразу дворец захватывает, это нормально. Конечно, там все можно. Здесь полная темнота. Они начинают ходить, бродить, там где-то останавливаются кучками. Слышите сигнал на построение. И все начинают выстраиваться по своим подразделениям. Шлюхи! Точнее, встроиться. Львы, и тогда вы видите, как выезжает где-то около 10 человек белая конница. Они все в серебряных доспехах, с большими белыми плюмажами. Плюмаж? Плюмаж это такая из перьев. Как у римских, да. Швабра такая на снабарке. И за ними сзади в развивающемся белом плаще. Ой, гном уже перетерл ручку, он так все вертит, вертит, давай он так стоит. Еще. Вентилятор, знаешь, больше экспо, больше, да? Выезжает на отличном жеребце черном. Я вообще так подплакаю. Человек с черными волосами, завязанными в длинную тугую косу и золотым обручем вокруг головы. И тут король Бельгион открывается в улыбке и говорит: мой старый друг Хорви. Молодой принц Ливадийский, видимо, решил погеройствовать. Ну что ж, отлично. Это сволочь, я палец отрезал. Говорит он. Убить их. В этот момент король Бельдион поднимает руку. Там все уже построились. А высота, высота где-то? Сколько метров? 3-5? Где-то метров 5-7. Вот так. Разных. Здесь все построились. А может здесь меньше, здесь больше. Там, туман начинает потихонечку рассеиваться. Вали, а есть эти выходы снизу? Или за куда можно? Вот нет, нет. Здесь все бревнами отделано. Вперед, в море. Чешуя. Король, точнее, принц поднимает руку этот. Точнее, вот этот вот. А тот, пока команда говорит по-ливадийски, кричит, что друзья мои, мы здесь для того, чтобы там тыры-пыры, начинает читать речь. 8 дыр. Да. И тут принц опускает руку. Я по-ливадийски кричу. А после того, как он машет рукой. Сейчас. Тысяча стрел обрушивается. Ну, просто портал закрасил. Конечно, для начала. Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Плотина затопляет сейчас. Да, все взрывается, кони шарахаются, начинается паника. И вода. Я как стена воды. Я к барьеру просто начинаю жарить. А насколько было ниже? Ну, то есть метров на 5-7. То есть это стена такая 5 метров. Если мы здесь стоим, а он выехал здесь, сколько здесь расстояние? Метров на 20, наверное? Немного, да. Я прицелю, у меня как раз хороший дэмэдж, я начинаю просто в него прицеля бить. В принципе, да. Ну, здесь с арбалета помогает. Ты его убиваешь. Да ладно. Да, по умолчанию. Потом... Ну, ты еще успел его заметить. Ну, эти, естественно. Вот сюда заливается вода, и теперь все лучники открывают огонь. Последующий. Помогаем, мы да, сам, по золотым. С арбалета, я не знаю, это топорик летает. Топориком. Вниз. Нет, выныривают. Они могут выныривать. Сначала припирают сюда. А, так они же уже должны быть на уровне нас. Нет, они могут барахтаться, так чисто. Они все еще в доспехах. Боже, сначала припирают сюда. Кто-то может не доспех. Кто начинает крутить в грязи. Ну, в общем, там выжить-то довольно сложно и так. Но тут еще вы своим зрением видите, что подходит несколько галер вот там вот по реке. Тоже с лучниками. Такая засада дикая. Просто начинаем. Кого вижу, просто можно прямо сразу. Смотрите, короче. Да, я думаю, мы все там кидать. Ну, каша и мясо. Кто подплывать начинает, типа, видеть берега. И сюда хороший. За волосы. Голову. Выжимает несколько десятков. Голову. Ночь у вас проходит в трудах. Да, детка, да! Мне нравится это. Почти я говорю, экспо. Это сейчас экспо. И нас всех убивают на следующее утро. Да не, зачем? Я думаю, король просто не... Но было бы неожиданно. Следующие несколько дней у вас проходят в праздниках, а также в объяснении ситуации местным жителям. Троян Белобород, к сожалению, пропал. Сволочь. Его... Во втором сезоне по-любому будет гадость чинить. Пока найти не смогли. По горячим следам. Но во время этой атаки была истреблена конница, полностью тяжелая, у атакующих ливадийцев и убить принца ливадийский. Да, детка, да! Сейчас какую-нибудь музычку включу. Интересно, если ливадий знает, что я там тоже прилезу на драконы. Опять драконы, блядь! Что я буду говорить, что я случайно убил вашего принца, я не хотел, да? Да, ну, кто знает, что это ты именно убил. Ну, там как бы это самое. Легенда пойдет же, как обычно. Легенда пойдет от того, как, блин, 5000 человек. Ну а если принц. Охренели от происходящего. Ну, был принц, а ты знаешь, ты выходишь, там туман, да, ничего не видно, блин. Там гайд строится, выходишь, тут бомбах, 5 метров воды, и всех, кто рядом, начинают бошки, блин, снимать, там, кому-то стрелял. Это просто просто как в Нормандии такая чисто, знаешь, там, под дотами там. Только неудачно. Да. Менее удачно. Он не взял с собой галеру, это чувак. Так вот, дальше события развиваются следующим образом. Король, благодарный вам за то, что вы сделали, выдает вам каждому по небольшому поместью в столице, и вы попадаете во что-то вроде программы защиты местных свидетелей. Я могу попросить у короля членство вообще на Белом Братстве? Естественно. Он дает? Да, ты можешь стать черным. А нам двоим нет? После этого, после этих событий, гнома, я думаю, отправляют домой. Он уезжает, чтобы поправить здоровье, а также поделиться ощущениями, да и ситуация дальше развивается очень нехорошим для нелюдей направлении. Ничего нехорошим. Создают гетто, и дальше по плану короля у всех нелюдей начинают изымать имущество по 100%. Некоторые поднимают восстание, с ними жестоко расправляются. В одной столице погибло несколько тысяч нелюдей. Причем это было сделано просто как в качестве массовых казней. Ну понятно. Ну, дают выбор, нелюдям дают следующий выбор. Убраться из королевства, оставив здесь все, 100%. То, что они заработали, как говорит король, на честных людях. Теперь они могут убираться по домам. Окружающие нелюдские страны прекращают дипломатические отношения с королем. Юг, похоже, готовится к войне. Задача выполнена. Расхреначить мир. Гномы уходят глубже в горы, прекращают экономические отношения. Заваливая форпост, мы дадим масло. Да. Первыми, Бывает. Через несколько недель, войну объявляют эльфы. Они претендуют на северные земли, которые как сейчас же? Смешаны. Да, сейчас. Которые, на раз политическая есть. Уже не соответствует. Да. Эльфы объявляют, что они хотят забрать себе вот этот кусочек, и весь север Тоналии, поскольку там около 40% эльфов проживает. Референдум пускай проводим. Где у них Крым-то, покажи. Вот эти вот товарищи из Рейнмора объявляют союз с Тоналией и начинают вытеснять из себя тоже. У себя тоже нелюди. Черно-белое движение распространяется и на них. Там тоже нелюди что-то получается. В Ниппл-Хилле, это хоббиты, полностью пытаются перекрыть границу. Не получается, потому что они маленькие. Заборчики по колено. Они не готовы к тому, что к ним начинают возвращаться несколько десятков тысяч хоббитов изгнанных. И у них наступает, естественно, экономический кризис в связи с этим. Потому что их нужно кормить. Да, через несколько недель начинаются уже открытые столкновения, в том числе и с драконами, на севере на севере Тоналии. А вы остаетесь там, как мирные жители, живете своей жизнью. В связи с этим, кстати, вы в следующей книге сможете полностью изменить как алайнмент, так и профессию. Потому что за это время вы можете им научиться. Причем того же уровня взять. Прям я могу стать магом, там, не знаю. Можешь стать магом, да. Или кем угодно. Да, ты можешь пройти необходимую подготовку, а также переосмыслить свою жизнь. Ну, понятно. И стать даже lawful good, если захочешь. Ты прекрасно. Но это будет довольно интересно. Следующая водилка у нас будет гудовая. Если вы захотите. Если не захотите, это ваше дело. Ну а хоть честно, что-то в Белом Братстве какое, самое низшее там. Проходит Нет. около 4 месяцев. В это время тоналийцы отхватили вот такой кусок у хоббитов. Что мало хоббитов. Да, здесь. Никогда не били, что ли? Просто, знаешь, там приехали, забор поставили. Просто отбирали, да. Здесь идет вовсю война по всей северной границе. Здесь перевал полностью перекрыт противоборствующими сторонами. Палыч просыпается с утра в своем поместье, у него там несколько слуг. Выходит позавтракать, и тут слышит тяжелый стук в дверь. Дверь после этого сама открывается. И на ее пороге Троян. Стоит фигура в черной мантии. А, это с посохом. Хобот пришел. После этого происходит уход в черное. И наш первый эпизод на этом заканчивается. Сезон. Первый сезон, да. Первый сезон на этом заканчивается. Первая книга, я бы так сказал. Да. О том, что будет дальше с нашими героями, вы узнаете через несколько месяцев. Я думаю, в августе мы продолжим. Окей. Хочу всех поздравить, ну, как сказать, за то, что... Мы выжили. Ну да. Да, теперь перейдем... Спасибо тебе за хорошую возилку. Подождите, давайте сейчас перейдем немножко к другой части. На этом мы прощаемся с теми, кто смотрит досюда. А дальше вас ждет еще небольшой бонус.